Возлюбленные дорогие друзья, примите этот диск от семьи Михенька, Григория и Марианы. Псалмы, которые вы услышите, получены через молитву ко Всевышнему Богу нашему. Некоторые и слова, и мелодию Он даровал мне, а некоторые только мелодию, некоторые переведены с помощью Господа, слава Ему. Желаем всем, кто прослушает этот диск, обильных Господних благословений. И были бы самыми счастливыми, если через этот диск Господь сделал чудо, и многие грешники задали себе первостепенный вопрос: готов ли я стать перед тем, кто оставил нам завет и сказал в Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и уверуйте в Евангелие». И могли бы задать все себе вопрос: где я буду проводить вечность? Пусть наш любящий Господь благословит всех обильно. Итак, первый псалом, который стал наш визитной карточкой христиане. Когда сочинила этот псалом, стихи нашла в календарчике на каждый день. И, будучи далеко от дома, я увидела тех братьев и сестер, через которых Господь обильно благословляет и через которых Господь проводит свою работу на земле. И это никто не мог сделать, кроме Его невинная святая кровь. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Помолившись, Господь дал мне мелодию к этому стиху. Он и дал сразу же крылья этому псалму. Я благодарю Господа за этот подарок. Пусть Господь вас всех благословит. Аминь. Нас зовут христиане. дарует спасенье. В мире счастье без меры и второе рождение. Только искренно верой Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. На мир смотрю сегодня, и хочется рыдать, как много есть погибших, не знающих Христа. Сегодня благовествуя, всем заявляем мы, Христос придет опять, в роли строгой судьи. Христос придет опять, в роли строгой судьи. Зовите библейским годом, где вечно живой поток. Не мы говорим, не кто-то, но так говорит сам Бог. Приди. Мы не свои, мы Божьи слуги. работники его полей. Придем же ближе друг к другу, труды нам будет веселей. И этот путь нам от начала определен самим Творцом. Когда вселенная молчала перед его святым лицом, мы не свои, мы Божьи слуги, работники его полей. Придем же ближе друг к другу, труды нам будет веселей. Мы не свои, мы Божьи слуги, работники его полей. Придем же ближе друг к другу, труды нам будет веселей. Он возложил на нас задачу, что мы решили на земле дарить с любовью тем, кто плачет, зайдите грех греховной мне. Мы не свои, мы Божьи слуги, работники его полей. Придем же ближе друг к другу, труды нам будет веселей. Мы не свои, мы Божьи слуги, работники его полей. Придем же ближе друг к другу, труды нам будет веселей. Труды нам будет веселей. Скажешь да. бывший год. Принесет он нам благословение или разлука вечна ждет. Еще год, пойми сегодня, нам жизнь дана, чтобы обдумать каждый свой шаг. Скоро полночь уж пробьет, друг, подумай, скоро наш Господь придет. Разве кто-нибудь уверен, разве, приносит наступивший год, принесет он нам благословение или разлука вечна ждет. Разве кто-нибудь принесет он нам благословение и разлука вечна ждет. Чуешь, друже, молотки на Голгофі, як б'ють вони, там Христос в той страшний час на хресті вмирав за нас. То за мене, то за тебе, то за нас на Голгофі б'ють молотки. То за мене, то за тебе, то за нас Божий Син життя віддав. Руки, ноги у крові, вінок терновий на чолі, і списом проколений нас, о, друже мій. То за мене, то за тебе, то за нас на Голгофі б'ють молотки. То за мене, то за тебе, то за нас Божий Син життя віддав. Коли на хресті виси, до неба очі свої звів, і цілий світ обнять хотів. Прости їм, очі говорить, то за мене, то за тебе, то за нас на Голгофі б'ють молотки. То за мене, то за тебе, то за нас Божий Син життя віддав. Ні смерть, ні пекло не змогли держать Спасителя в гробі. Він третій день воскрес і враз вознісся в небо й чекає нас. назустріч вийти йому. Він незабаром знов прийде і цілий світ судить буде. Одруже, чи готовий ти у вічну радість з ним вийти? Ісус скоро, Ісус скоро, Ісус скоро на хмарах появиться. Приготуйся, приготуйся, приготуйся на зустріч вийти йому. Приготуйся, приготуйся, приготуйся на зустріч вийти йому. Войти в твоей нашей стране. Господь, ты помоги, всех нас ты сохрани, умножь ты веру нам, войди нам в голодные и жаждущие приходят сюда. исчерпать непорочность. По слову Господнему насытятся все, напьются воды живой. Здесь место врата небесные, ведущие в раю. Здесь место, где Царь Царей Иисус, здесь властелин Христос. Больные и измученные приходят сюда, и тот, кто горько плачет. Прощенные грешники благодаря слезам за искупление. Здесь место врата небесные, ведущие в раю. Здесь место, где Царь Царей Иисус, здесь властелин Христос. Приходят сюда дети бедных сирот, родители больные. Приходят сюда и забыты старцы в поисках утешения. Здесь место врата небесные, ведущие в раю. Здесь место, где Царь Царей Иисус, здесь властелин Христос. Здесь сила, что может и горы снести, здесь сила Святого Духа. Приходят сюда, кто желает спастись, избавиться от вечных мук. Здесь место врата небесные, ведущие в раю. Здесь место, где Царь Царей Иисус, здесь властелин Христос. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные. Бытие, 28 глава, 12-17 стих. Здесь место врата небесные, ведущие в раю. Здесь место, где Царь Царей Иисус, здесь властелин Христос. Твой пришед не ожидаем, на рассвете ты гряди. Чищенной одежде воспоем хвалу тебе. Это день твоей славы скоро настанет, и твой народ пред тобою предстанет вместе с Авраамом, с Исааком и ангелами. Этот день станет праздником вечной славы тем, кто, живя, слово исполнил, те и войдут в вечный твой покой. Будем жить мы с Иисусом, чтобы вечно с Ним нам быть. И смело мы пойдем пути. Это день твоей славы скоро.

Господь зовет. Ты, друг, спеши, и душу твою от ада спаси. На земле, где плач и стоны, где цари, тоска, печаль, солнца свет, плава не видно, ночь греха закрыла даль. Господь зовет, ты, друг, спеши, и душу твою от ада спаси. Господь зовет, ты, друг, спеши, и душу твою от ада спаси. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где цари Христос Спаситель. Он воистину воскрес. Господь зовет, ты, друг, спеши, душу твою от ада спаси. Господь зовет, ты, друг, спеши, и душу твою от ада спаси. Одним желанием горю, живу одной мечтой, нести спасение царю поток людской. Гори, прекрасная звезда, дорогу освещай. Любовь Спасителя Христа всем людям возвещай. Гори, прекрасная звезда, дорогу освещай. Любовь Спасителя Христа всем людям возвещай. Холодный ветер на пути пророчит мне беду, и нелегко подчас идти, но я иду. Гори, прекрасная звезда, дорогу освещай. Любовь Спасителя Христа всем людям возвещай. Гори, прекрасная звезда, дорогу освещай. Любовь Спасителя Христа всем людям возвещай. Вокруг темно, осенний мрак вселяет сердце страх, но я иду, и свет добра горит всегда. Гори, прекрасная звезда, дорогу освещай. любовь Спасителя Христа. Всем людям возвещай, дари прекрасная звезда, дорогу освещай, любовь Спасителя Христа. Всем людям возвещай. Хоть зной палящий холода лишила каждый год, а впереди идет звезда Христа любовь. Горит прекрасная звезда, дорогу освещай, любовь Спасителя Христа. Всем людям возвещай, дари прекрасная звезда, дорогу освещай, любовь Спасителя Христа. Всем людям возвещай. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сия в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Откровение 22 глава, 16 стих. Горит прекрасная звезда, дорогу освещай, любовь Спасителя Христа. Всем людям возвещай, горит прекрасная звезда, дорогу освещай, любовь Спасителя Христа. Всем людям возвещай, любовь Спасителя Христа. Всем людям возвещай. Людская жизнь в ночном тумане, людская жизнь, как мутный путь, он жив не верю в обмане, без Бога гибнет грешный люд, он жив не верю в обмане, без Бога гибнет грешный люд. Христос зовет, Он зовет, пока не поздно, пока не поздно уйти с неправедных дорог. Придет пора, придет пора, и будет грозно, будет грозно судить неверующих Бог. Сказал, что есть две жизни, он верен слову своему, кто верует, войдет в отчизну, а кто не верит, бросит тьму. Кто верует, войдет в отчизну, а кто не верит, бросит тьму. Христос зовет, пока не поздно, уйти с неправедных дорог. Придет пора, придет пора, и будет грозно, будет грозно судить неверующих Бога. да жизнь людская бесконечна. Смерть наша только переход, там за пределом будет вечно. И житель мучится народ, там за пределом будет вечно. И житель мучится народ, Христос зовет, пока не поздно. Уйди с неправедных дорог, придет пора, и будет грозно судить неверующих Бог. Терпением Господним на этом свете грешник жил. Мой друг, поверь Христу сегодня, откликнись на Его призыв. Мой друг, поверь Христу сегодня, откликнись на Его призыв. Христос зовет, пока не поздно, уйти с неправедных дорог, придет пора, и будет грозно судить неверующих Бог. Чей вятся часто о ардуаре, о алергаре нильфини, Энкин менчуночки судоре, Фердум не зил соретечи, Энкин менчуночки судоре, Фердум не зил соретечи. Ай, вино, ай, вино, ай, Христос.